зашел в нее, распечатал копию топора, купленную на аукционе в ксенотопии за целых 3000 кредитов и отправился обратно. Зашел, улыбаясь, и взгромоздил оружие на прилавок. Топор был нужен мне только для легализации моего оружия, но раз все так сложилось, что пришлось сваливать с планеты, то получается, я просто потратил кредиты в никуда, а тут представился шанс вернуть часть из них. Оружейник взял топор в руки, подцокал и провел пальцем по рукояти, после чего навел на него ручной сканер, проводя оценку. Ритуальное оружие марканлагов. Не лучший образчик, скорее принадлежавший кому-то из числа низших членов стаи, но все равно неплох. Начал говорить он вслух, но мне название расы, кому он принадлежал, ничего не говорило. Имеет свою ценность скорее, как экспонат, но я могу попробовать загнать его одному любителю коллекционировать подобные диковинки. Готов заплатить за него 500. Сколько? Возмущенно воскликнул я. Я за него 3000 отдал. На рынке есть клиенты и есть покупатель. Раз ты был готов платить, значит он столько и стоил. Я же могу дать за него 500. Он оглядел меня и чуть поправился. Ладно, из уважения и из-за того, что мы договорились сотрудничать, накину еще 100, но это максимум. Черт с тобой, махнул я рукой, давай 600. Счет пополнился еще на небольшое количество кредитов, и я, уже не такой радостный от того, что меня обули на деньги, ведь я рассчитывал хотя бы на 2000, направился смотреть на корабли. Вообще, конечно, непонятно, почему меня это так расстроило, ведь по факту, я отдал ему копию топора, оставив оригинал у себя в инвентаре, и как только я осознал эту мысль, то настроение сразу скакнуло вверх. Получается, работает мой план по продаже вещей, которые я могу буквально делать из воздуха. Остановился перед входом в новый магазин и посмотрел на вывеску. Подержанные корабли. Лучший выбор в приюте. Ну что ж, пробормотал я под нос. Посмотрим, что я могу себе позволить. И сделал шаг внутрь под мелодичный перезвон колокольчиков, оповещающий очередного торговца о потенциальном клиенте. Глава 10. С первого взгляда помещение не впечатляло. Да, большой зал, но абсолютно пустой с непонятной круглой фиговиной, слегка выступающей из пола в центре этого своеобразного ангара. Но как только я сделал шаг, оказавшись внутри, как на потолке зажегся свет и появилась голограмма космического корабля. К счастью, не в полный объем, иначе она просто не уместилась бы, а уменьшенная в несколько раз, но все равно огромная. В воздухе раздался едва слышимый щелчок и начала проигрываться рекламная запись. Представляем ваш новый дом среди звезд. Химера ЛН-5. Космический корабль, созданный для прирожденных исследователей, авантюристов и защитников галактики. Сочетание инновационного дизайна, мощного вооружения и функционального интерьера делает Химеру ЛН-5 незаменимым спутником для любого путешествия. Я с интересом начал смотреть на крутящееся изображение, прикидывая, подошел бы мне такой корабль или нет, пока голос продолжал рассказывать характеристики. Распределение ролей экипажа до 5 разумных с возможностью управления одним единственным пилотом. Адаптивная кабина управления, подстраивающаяся под биологический вид пилота, жилые модули с удобными каютами, зоной отдыха и компактной кухней. Здесь есть все для длительных экспедиций и комфортного проживания. Потрясающая скорость и маневренность, обеспечиваемая новейшей системой двигателей, способной в моменте развивать скорости до 5% световой. Прыжковый комплекс за раз способен переместить вас на расстояние в 100 световых лет. Я удивленно присвистнул характеристикам и уже начал мысленно потирать руки, в желании купить такой прекрасный образец. Это же как раз то, о чем я мечтал еще в детстве. В голове тут же начали появляться картины моих самостоятельных полетов на разные планеты, но я волевым усилием выбросил их из головы, продолжив слушать презентацию. Энергетический щит последнего поколения способен продолжительное время выдерживать удары вооружения своего класса. Корпус выполнен из легированного титания с нанополимерным покрытием, которое минимизирует урон от микрометеоритов и радиации. Оружейный арсенал составляют 2 лазерных орудия средней дальности, идеальных для уничтожения мелких объектов и отражения нападений пиратов, 1 торпедная установка с системой самонаведения, позволяющая поражать цели на расстоянии до 50 тысяч километров, и импульсные пушки с высокой скорострельностью для ближнего боя. Из дополнительных бонусов, если купите прямо сейчас, то получите дроновую станцию, содержащую до 10 автономных боевых дронов для разведки, защиты и поддержки в атаке, а также медицинский модуль с автохирургом, настроенным на проведение операций большинству разумных рас галактики. Вдобавок, корабль оснащен интегрированной системой управления с функцией автопилота, анализа угроз и голосовых команд. Я уже почти влюбился и с нетерпением ждал, когда же назовут цену, начав планировать заработки для покупки этой прелести. Этот корабль универсален. Он идеально подходит как для исследовательских миссий в неизведанных секторах космоса, так и для военных операций. Надежность, комфорт и высокая производительность – все это делает Химеру лучшим выбором для любого экипажа. Превратите звезды в свой дом. Закажите Химеру прямо сейчас и получите годовое обслуживание в подарок. Цена просто подарок, всего 30 миллионов кредитов. Озвученная сумма сразу сбила с меня боевой настрой, и я даже не сразу заметил владельца магазина, двинувшегося ко мне. Добро пожаловать. Заинтересовала модель, с легкой улыбкой на лице обратился ко мне владелец, выглядящий практически как брат-близнец оружейника. Теперь стало понятно, почему он к нему отправил, явно родственник. Да, правда слегка дороговато, с сожалением в голосе протянул я. Нет, если бы такие деньги были, то я бы, наверное, купил. Это ведь именно то, что я и хотел всю свою жизнь, но пока мне такое не по карману. Торговец прищурился, оценивающе оглядев меня с ног до головы, прям как его родственник недавно, и усмехнулся. Ну, слегка дороговато, смотря для кого. Химера – игрушка не для простых ребят, вдобавок, у меня есть модели гораздо дороже. Но раз уж ты сюда зашел, значит заинтересован в покупке, и какие-то кредиты все-таки есть. Или просто прицениться. Вообще, я от оружейника. Начал я, но он тут же перебил меня. Открыла. Так это другой вопрос. Хлопнул меня по плечу в порыве радости. Тогда тебе скидка 5%. Что тебя интересует? Истребитель, штурмовик, грузовой корабль, или может круизная яхта, чтобы возить красоток? Подмигнул он одним глазом. Я с трудом выгнал из мыслей сюжет, как катаю в космосе, вокруг газового гиганта, на обычной морской яхте сразу 4 девушек в бикини, и сосредоточился на разговоре. Сюрреалистичная картина сопротивлялась, но поддалась волевому усилию. Мне бы что попроще, Квилл говорил, что можно за двадцатку найти что-нибудь недорогое, для полетов в системе. Торговец на мгновение застыл, словно я только что оскорбил всю его семью, предложив такую маленькую цену. Потом медленно выдохнул и, покачав головой, рассмеялся. Ну, Квилл и скотина, я ему это припомню. Направить ко мне с таким запросом. 20 тысяч, серьезно? Ладно, парень, есть у меня кое-что. Только предупреждаю, это барахло, а не корабль. Лично я такой не купил бы даже под страхом смерти, не говоря уже о выходе в космос на нем. Не обижайся, но в нем даже в туалет ходить страшно без скафандра. Я насторожился такой лестной оценке, но подумав, все же кивнул. В принципе, в моем костюме я и в открытом космосе могу летать самостоятельно, так что небольшие неполадки меня не пугают. Тем более сложилась уникальная ситуация, что у меня появился знакомый техник, способный посмотреть будущую покупку. Не думаю, что Риса откажет в такой малости, особенно после того, что только что между нами было. Вдобавок, я вообще задумал покупку только с одной целью – легализовать полет к астероидному полю. А уже там, можно будет спокойно выбраться из корабля и руками обследовать метеориты. Думаю, с их сканированием как-нибудь справлюсь с помощью коммуникатора, да и с добычей не думаю, что возникнет большая проблема. Торговец подошел к вращающейся голограмме, и перед ним, в воздухе проявилась панель управления, в которой он начал искать товар. Один корабль сменял другой, постепенно меняясь в худшую сторону, и он остановился, когда на голограмме появился кусок металлолома. Судя по вмятинам, закопченным участкам и неровно наваренным кускам брони, его история явно была очень бурной. «Знакомься с красавчиком», с явной долей сарказма заявил торговец. «Бывший грузовик для транспортировки отходов, переоборудованный под мелкие перевозки. Прыжковый двигатель тут есть, но он иногда, скажем так, подводит. В прошлый раз клиент застрял в изнанке пространства на 2 недели, и его выкинуло у нас в секторе, хотя направлялся он совсем в другое место. Бедолага чуть не сошел с ума и решил избавиться от актива, продав за бесценок. Купил билет на транспортнике как пассажир и улетел, бросив свое имущество. Предупреждаю сразу, я бы не рискнул путешествовать на нем на дальние расстояния. Я так понимаю, это не все проблемы?» — хмуро спросил я, прикидывая, надо ли мне связываться с этим барахлом, а то даже от станции не успею отойти, как он просто развалится на части. Ну, смотри сам, кислородная система работает через раз, иногда давление падает, где-то что-то травит и тебе придется шастать по судну в скафандре. Водяной цикл в порядке, но фильтры давно пора менять, правда у нас такие тут точно не продаются. Поэтому, воду лучше использовать только для технических нужд, соответственно далеко на нем не полетишь. Звучит не очень обнадеживающе, пробормотал я, все меньше и меньше желая влезать в авантюру. Да это только начало, усмехнулся торговец. Щиты слабые, энергии хватает только на одну пушку, да и та стреляет через раз. Корпус, старое и ржавое барахло, если нарвешься на метеорит, и силовое поле его не удержит, готовься вручную герметизировать корабль подручными средствами. Единственное, маневровый двигатель еще кое-как работает. Я скептически уставился на это чудо инженерной мысли. Зато цена тебе подойдет. Как раз 20 тысяч. Минус 5% скидкой получится 19. У меня только 18 500. Решил я оставить на всякий случай немного кредитов на мелкие расходы. Торговец нахмурился, но потом его лицо озарила хитрая улыбка. Ладно, нравишься ты мне. Повеселил, буду честен. Давай свои кредиты и забирай это барахло. КХМ. Тут же поправился он. Этот прекрасный корабль. Скажи честно, ты же рад избавиться от этой развалины? Задал я ему прямой вопрос. Дам за него 15 по рукам. И то, мне кажется, что меня обманывают. Я решил, что не так уж сильно мне и хочется покупать этот корабль, поэтому сильно снизил цену. Хотя с другой стороны, если согласиться за эти деньги, то попробуем с Риесой немного привести его в порядок. Для меня главное, чтобы он был на ходу, а остальное не важно. Знаешь, соглашусь только для того, чтобы освободить место в ангаре. Так бы мне совесть не позволила продешевить, но считай, что тебе повезло. Торговец с ухмылкой протянул мне небольшой металлический цилиндр, универсальный ключ доступа. Вот, держи, ангар 53, он оплачен еще на неделю. Дальше сам будешь продлять, твой новенький космолет ждет тебя, если конечно он не взорвется, пока ты дойдешь туда, бросил он напоследок. Я лишь покачал головой, взял ключ и отправился в сторону ангара. С каждым шагом мой оптимизм испарялся, начиная подтачивать червячком сомнения о том, стоило ли влезать в эту авантюру, но затем я встряхнулся и бодро зашагал вперед. В конце концов, я принял решение, и я сделаю, что запланировал. Главное, чтобы развалюха вылетела за пределы станции, а там, я ее, если что, просто дотолкаю своим ходом, а потом вернусь богачом, и ничто не может мне помешать. Но уже на входе я понял, кое-что все же может. За массивными металлическими воротами стоял мой новообретенный шедевр. Корабль выглядел так, будто его собрали из остатков старого мусорного бака. Корпус был покрыт ржавыми пятнами. По всей длине корабля тянулись трещины, с небрежно наваренным сверху металлом и у пары входных люков в тамбуре явно были проблемы с доводчиком, потому что в щель можно было спокойно просунуть пару пальцев. Подойдя ближе и забравшись внутрь, увидел обвисшие кабели, которые должны были быть скрыты под обшивкой. Какие-то из них были варварски оборваны, а другие попросту обгорели. Главный отсек, он же в принципе единственный, который был на этом корабле, напоминал свалку. Пол был покрыт слоем грязи и мусора. Панель управления моргала хаотичными красными огоньками. Вентиляционная система, похоже, давно не работала, и в воздухе стоял едкий запах машинного масла и чего-то горелого. На правой стене так вообще, грязью, я очень надеюсь, что грязью, был выведен рисунок, слишком уж натуралистично изображенного полового органа. Такое ощущение, что предыдущий владелец, застрявший в гиперпространстве на 2 недели, просто сошел с ума и испохабил все внутренности корабля, попутно курочей выводя его из строя. Но теперь хотя бы стала понятна его низкая цена и почему торговец согласился его продать, пойдя на безумную скидку в 25%. Он просто хотел избавиться от неликвидного хлама, который вообще не факт, что летает. Я тяжело вздохнул, вытащил банковский идентификатор и набрал сообщение Рисе. «Привет, мне срочно нужна твоя помощь как техника. По совету одного товарища купил корабль, если это вообще можно так назвать, ангар 53, можешь подойти и посмотреть на него?» Несмотря на то, что мы только недавно с ней расстались, ответ пришел практически моментально. «Поняла, скоро буду. Во что ты ввязался?» «Пока еще не знаю, поэтому и прошу глянуть. Правда, несмотря на быстрый ответ, появилась она только через полчаса, зато готовая к работе, одетая в перепачканный комбинезон, с инструментами, закрепленными на поясе. «Ну рассказывай, что приобрел и главное зачем?» Риса, увидев стоящий в ангаре кусок металлолома, застыла. Ее улыбка медленно исчезла, сменившись выражением шока. «Это что, шутка такая?» — выдохнула она, подходя ближе. «Это просто барахло. Где ты его откопал? Скажи, тебя заставили его купить?» Она обошла корабль кругом, периодически фыркая или поднимая брови в недоумении, а затем полезла внутрь. Дырявая внешняя обшивка, внутренняя тоже местами перфорирована так, словно ее проели питающиеся металлом насекомые, двигатель явно на последнем издыхании. Электроника при смерти. Она споро разобрала обшивку на одной из стен, получив доступ к внутрянке, и скривилась. «Я не уверена, что это барахло вообще способно покинуть ангар своим ходом. С этим что-то можно сделать или мне уже можно идти бить морду торговцу?» — спросил я, записывая ушлого продавца, если не во враги, то как минимум в очень недобросовестные личности, которым я обязательно выкачу счет. Риса бросила на меня сложночитаемый взгляд. «Знаешь, я бы отказалась, если бы мы только что не переспали, но некое чувство благодарности теперь подталкивает меня оказать тебе услугу. Правда, не жди чуда, этот корабль полетит только на честном слове и изоленте. Вдобавок, нужно приобрести кое-какие запчасти, чтобы прикрыть критические дыры. Что мне нужно купить?» Я быстро сверился с оставшимися средствами. После сделки с торговцем у меня оставалось чуть больше 3500 кредитов. Только учитывай, что у меня немного денег и на многое можно не рассчитывать. Она тяжело вздохнула, задумалась, достала планшет и быстро начала набирать текст в сообщении, проговаривая его для меня вслух. «Будет проще отправить в сообщении, чтобы ты случайно что-то не забыл. Обязательные покупки. Комплект фильтров для системы жизнеобеспечения, ремонтный набор для кабелей питания, термостойкая герметик-лента. Много. Запас кислородных баллонов, на случай, если мы не починим вентиляцию, блок питания для аварийной системы». Закончив, нажала «Отправить», и я получил список. «И еще, если найдешь в продаже старый термоплазменный сварочный аппарат, возьми его тоже. Он будет тебе нужен, если в полете возникнут проблемы, чтобы заварить обшивку. А я пока схожу к себе в ангар, возьму инструменты. То, что я взяла, явно не хватит для работы». Я кивнул, принял список и отправился к выходу. «Макс», — окликнула она, когда я уже почти ушел, — «ты либо отчаянный, либо сумасшедший, но это подкупает. Возможно, легенды про хуманов действительно не врут». «Спасибо», — улыбнулся я, выходя из ангара. Теперь оставалось только найти все, что она просила, благо она сказала, куда надо идти с моими нынешними финансовыми возможностями. Вздохнув, я направился в склад-магазин запчастей. Вывеска, светящаяся неоном, обещала, что я могу найти тут практически все, что угодно, для любых моделей кораблей, и слегка скептически взглянув на нее, все же зашел внутрь. А вот там, в отличие от всех предыдущих магазинов, было тесно и шумно. Десятки разумных переругивались между собой, споря о ценах и тыча пальцами в разные приблуды, пока продавцы медленно копались на складе, вытаскивая то одну, то другую запчасть очередному клиенту. Подойдя к прилавку, я показал одному из работников магазина список Рисы. «Мне нужно все это, только подешевле». Продавец пробежал глазами по списку, скептически посмотрел на меня, но все же начал озвучивать имеющиеся. «Фильтры есть, бывшие в использовании, но восстановленные. Подойдут, если твоя раса способна обходиться минимумом кислорода. Ремонтный набор для кабелей, ХММ. Есть одна упаковка по скидке, за полцены, но там часть изолятора уже высохла, зато соединительные элементы в наличии. Герметик-лента стоит копейки, поэтому тут все в порядке. Кислородные баллоны для системы регенерации тоже есть, за пару кредитов заправим воздухом». Я кивнул, даже не спрашивая про качество, все равно не было выбора. «Термоплазменный сварочный аппарат, тут тебе повезло, только что принесли и сдали в скупку. Мы проверили, он работает, но никакой гарантии. Устраивает, а цена — 1500. Махнул рукой, соглашаясь, и торговец начал собирать товар в большую коробку. К слову, после покупок у меня даже осталось чуть больше 500 кредитов. Когда я вернулся, Риса уже возилась с одним из разорванных кабелей в отсеке, зачищая его концы. «Ты быстро», — сказала она, поднимая взгляд. «Все нашел?» Я опустил коробки перед ней, а она прищурилась, изучая содержимое. Ну, что я могу сказать? Хлам полнейший, но другого варианта у нас, я так понимаю, нет. Девушка приступила к работе, а я начал помогать, выполняя несложные задачи, такие как намотка герметик ленты или подача инструментов. Пришлось ударно поработать, но через несколько часов вроде стал появляться свет в конце тоннеля. Порванные кабели срастили, правда, девушка меня предупредила, что это вариант для бедных и необходимо прокладывать новые, если я не хочу получить внезапное возгорание. После замены фильтров системы жизнеобеспечения, система подачи воздуха загудела, и через пару минут индикатор на панели загорелся зеленым. Пока она продолжала чинить корабль, я навел порядок, выбросив весь мусор и оттерев испачканные стены, и пусть он не блестел чистотой, но в нем хотя бы стало приятно находиться. Все еще полный хлам. Подвела итог рейса в конце, вытирая вспотевший лоб. Но теперь хотя бы вылетит со станции, правда, что будет дальше, непонятно. Я посмотрел на девушку и улыбнулся. Спасибо, без тебя, я бы с этим точно не справился. Ты помог мне с моей проблемой, я помогла тебе. Пожала она плечами. Риса посмотрела на время и тяжело вздохнула. На сегодня хватит. Но слушай, если ты не хочешь умереть в этом железном гробу, надо будет еще сделать огромное количество доработок. Я составлю новый список. Я отмахнулся, благодаря ее за помощь. Главное, что летит. Для моей задумки этого хватит, а там, если все сложится, будет уже неважно. Девушка, убирая инструменты, замерла и повернулась ко мне. Кстати, я же так и не спросила, шокированная увиденным металлоломом. Зачем тебе это? Один торговец упомянул, что в этой системе есть астероидное поле, где можно найти дорогие руды. А мне как раз нужны кредиты, поэтому я и решил слетать, разведать обстановку. Она бросила на меня усталый взгляд, затем прислонилась к стене, скрестив руки на груди. Ты серьезно? Ты хочешь добывать минералы? На этом... Ткнула она пальцем в летающие корыта. «Да нет же, просто посмотреть хочу». Начал объяснять я, не желая раскрывать секреты. Всегда мечтал попробовать что-нибудь такое. Знаешь, что-то вроде романтики космоса. Астероиды, ценные находки, путешествия наедине с самим собой и все такое. «Романтика, говоришь, тебе чертовски повезет, если ты вернешься живым. Помимо добытчиков, там еще ошиваются разные мутные личности». В том числе с этой станции им плевать, кого грабить. Но я так понимаю, что тебя не отговорить. Я кивнул, подтверждая, и она продолжила. Ладно, тогда слушай. В этой системе есть место, куда ты можешь слетать. Это поле астероидов находится на окраине системы, прямо возле газового гиганта. Но без нормального оборудования там делать нечего. Я ведь просто посмотреть, повторил я с улыбкой. «Посмотреть, говоришь». Она вздохнула и подошла к центральной панели управления корабля. «Сдается мне, что ты слегка лукавишь и что-то недоговариваешь. Но не буду пытать тебя. Захочешь, сам расскажешь». Включив старый бортовой компьютер, Риса начала вводить координаты, подключив к нему свое устройство и начала грузить карту системы. «Вот, тебе сюда», — указала она на точку обозначения планеты. «Я отметила самое непопулярное место», которые редко посещают добытчики, так как там сложная обстановка, но для тебя это единственный шанс не столкнуться с грабителями. Сама там как-то пытала удачу, но не сложилось. Понял, весьма тебе благодарен, произнес я, внимательно разглядывая маршрут. Она покачала головой и вернулась к своим инструментам. Повторюсь, это самоубийство. Твой корабль едва летает, а ты хочешь сунуться в одно из самых опасных мест системы. Я справлюсь. «Просто проверю обстановку и вернусь». Она закатила глаза, словно не могла поверить в то, что я говорю. «Ладно, но ты же понимаешь, что ни бурового оборудования, ни сканеров у тебя нет. Получается, ты просто слетаешь и посмотришь на камни вблизи. Повезет, если не зашибет метеоритом. Именно это я и планирую. Просто посмотреть. Всегда мечтал о таком на самом деле. Спасибо, Риса, ты лучшая», — сказал я, продолжая улыбаться. Было приятно, что она беспокоится обо мне. Да уж, кто бы сомневался, буркнула она недовольно. Если ты каким-то чудом не помрешь по пути, буду рада увидеть тебя снова. Меня сложно убить. Урзул рад бы подтвердил, если бы не улетел. Так что жди в гости. Риса рассмеялась и направилась к выходу, бросив напоследок. Посмотрим. Удачи, капитан. Когда она ушла, Я еще раз взглянул на маршрут, и сердце начало колотиться быстрее от предвкушения. Моя космическая эпопея должна была начаться прямо сейчас. Пора было отправляться в путь. Глава 11. Я сел в кресло пилота и замер, осматривая панель управления. Так, и как вообще управлять этой хренью? В космическом истребителе все было просто. Активировал и рулишь, практически как в машине. Штурвал, механизмы переключения скорости, все интуитивно понятно и заточено под антропоморфную физиологию пилота. Тем более, там мне показывали, как управлять, так что я более-менее разбирался в процессе. А тут было вообще непонятно, что делать и куда нажимать. Риса, ты же недалеко ушла? Тут такой вопрос, а как вообще управлять этой штукой? Снова вернувшаяся девушка уставилась на меня таким гневным взглядом, что я даже слегка забеспокоился. Такими темпами она во мне дырку прожжет и придется ее регенерировать. Ты безумец, закричала она, вперев руки в бок, как только зашла в ангар. Какого черта я вообще с тобой связалась? Восклицательные и вопросительные знаки. А если это заразно? Получается, ты вообще не умеешь летать и таким экстравагантным способом хочешь покончить с собой? Стоп, стоп, стоп, все не так, как ты думаешь. Остановил я ее. У меня есть опыт полетов на внутрисистемном истребителе, но там все было по-другому. Я лечу с тобой, безапелляционно заявила она и развернулась, планируя идти собираться, взмахнув при этом собранным в пучок хвостом рубиновых волос. Мой план внезапно начал трещать по швам. Последнее, что мне было нужно, это свидетель моих махинаций, поэтому я, сделав пару широких шагов, догнал ее, поймал за руку и развернул к себе, прижимая ближе. «Риса, я не вру тебе, и со мной все действительно будет хорошо». Начал я медленно гладить ее волосы. «Все, что мне нужно, еще немного полезных советов от тебя, а дальше я справлюсь сам». Продолжая мягко говорить, я гладил ее, произнося нейтральные успокаивающие слова. Как я уже успел заметить, не сильно-то она отличается от обычных земных женщин, а значит, обычные методы успокоения должны нормально действовать. Логика и объяснения тут точно не помогут, нужны эмоции, именно их я и транслировал, увещевая, что у меня есть план, что все продумано и все, что от нее требуется, только маленькая помощь. Через пару минут она успокоилась, пошла в корабль, но вместо того, чтобы показать мне то, что я просил, внезапно закрыла входной люк и начала раздеваться, сбрасывая на металлический пол грязный комбез. «Этот урок тебе придется отработать», — произнесла она, оставшись абсолютно обнаженной. «Очень хорошо отработать. Пожалуй, с мнением о том, что она похожа на земную женщину, я все же погорячился. Некоторые нюансы логики, особенно приведшие к тому, она только что была раздражена, а теперь снова планирует заняться сексом, я решительно не мог уловить. Если крыша ржавая, то и в подвале течет», — пробормотал я себе под нос, делая шаг навстречу. Воистину, эта поговорка не была придумана у нас на земле, а пришла с общей прародины. Хорошо, что ломаться в корабле особо было нечему, потому что в отличие от первого раза, она была довольно агрессивна, действуя скорее, как дикий зверь. Расцарапала мне всю спину, искусала губы, и в один момент пришлось перехватывать инициативу, чтобы снизить накал страсти. Но, к слову, потом она снова стала ласковая, как кошка, принявшись спокойно показывать процесс запуска двигателей, процедуру запроса выхода из дока и остальные элементы управления. «Если умрешь, назад не возвращайся», — заявила она после своеобразного урока. «Хорошо», — кивнул я на ее слова, — «приму к сведению». Как только девушка ушла, я сел в кресло пилота, внимательно изучая панель управления и повторяя про себя все, что она показывала, пока не забыл. Хотя теперь мне довольно сложно это сделать, все-таки развитый интеллект позволяет при нужде даже вспомнить то, что происходило в детстве, что уж говорить о том, что происходило совсем недавно. Корабль, в отличие от истребителя, был в десятки раз сложнее. Куча тумблеров, экраны, помеченные значками рычаги и еще десятки разных элементов, про которые она мне рассказывала. «Так», — пробормотал я, пытаясь сосредоточиться. «Как там? Сначала щиты, потом тяга». Потянул за рычаг, и корабль вздрогнул. Двигатели глухо заурчали, и на экране тут же выскочило предупреждение: «Проверьте систему стабилизации». «Чуть не забыл», — вздохнул я, отыскивая нужный переключатель. Корабль медленно оторвался от пола ангара, и я почувствовал легкую вибрацию от активированных двигателей. «Теперь главное не переборщить. сказал я себе и на всякий случай активировал защиту. Если вмажусь в стену, то он должен спасти от мгновенной смерти, а парочку переломов переживу. Если уж я руку в свое время отрастил, то такая мелочь меня точно не остановит. Я нажал кнопку связи с диспетчерской. Док-станция «Приют», это грузовой корабль «Альфа-3-12-36». «Запрашиваю разрешение на выход», — произнес я стандартную фразу для вылета. Название у корабля, конечно, было такое себе, но если все пойдет по плану, то это мой первый и последний вылет на нем, дальше куплю себе что-нибудь получше. «Альфа-3-12-36», разрешение получено, шлюз открыт, удачного полета. «Спасибо», — поблагодарил я диспетчера и медленно потянул рычаг тяги. Корабль снова дрогнул, затем плавно двинулся вперед, проплыл через шлюзовой отсек и, наконец, оказался в открытом космосе. Зафиксировав курс вперед и убедившись, что никого нет впереди, я замер, глядя в кокпит пилота. Звезды, обычно такие далекие и холодные, теперь казались близкими, почти осязаемыми, какие я даже не видел в нашей Солнечной системе. Туманности далеких галактик и вовсе выглядели как алмазная пыль, россыпью брошенная на черный бархат. Видимо, сейчас я находился значительно ближе к центру галактики, раз все вокруг было совсем другое. «Красота!» – прошептал я, чувствуя, как замирает сердце. «Наверное, никогда не привыкну к подобному и всегда, сколько ни буду оказываться в космосе, буду восхищаться подобным». До газового гиганта, висящего впереди, лететь пришлось пару часов минимум, во время которых я протестировал все остальные системы, попутно тренируясь в ручном управлении. Немного даже пострелял из маломощного лазера, и тут торговец действительно не обманул, оружие работало через раз. Оно долго накачивало энергию в батарею, чтобы выплюнуть один короткий луч, и выглядело это как сущее издевательство, особенно учитывая, что я сам могу сделать своими руками. Затем, следуя проложенному рейсой маршруту, наконец долетел до места назначения в астероидном поле. По пути видел сигнатуры сигналов от других кораблей, тоже занимающихся добычей минералов, но, как девушка и говорила, конкретно тут было пусто. Мимо, удерживаемые гравитационным полем газового гиганта, летели миллионы астероидов. Насыщенность конкретно этого участка была довольно велика, и камни были совсем разных размеров, начиная от крохотных и заканчивая огромными, километры в диаметре. Запоздало подумалось, что по-хорошему стоило узнать, как вообще происходит процесс с добычей минералов. Понятно, что, судя по оговоркам девушки, нужна буровая установка и сканер, но все это я способен заменить своими способностями. Немного подумав, решил все же просто начать действовать. К черту сомнения, аккуратно сравняв скорость с потоком, начал забирать чуть правее, выбрав один из здоровых астероидов в качестве площадки для приземления. В отличие от других, имеющих высокую скорость вращения относительно своей оси, он плыл практически незыблемой глыбой. Небольшое вращение все равно присутствовало, и я стал судорожно вспоминать, что про это говорил Риса. Где-то на корабле был рычаг, отвечающий за выпуск механизмов зацепа в грунт. В этом старом корыте половина элементов работала на грубой механике, но в данный момент мне это было на руку. Если бы у корабля были сплошь электронные мозги, то сомневаюсь, что мы бы смогли починить его. А так, старый мусоровоз можно было действительно починить с помощью молотка и изоленты, что мы собственно и сделали. Раздавшийся скрежет, казалось, пробрал меня до глубины души, но на панели загорелся огонек, что все сработало, и захваты вышли на штатную позицию. Аккуратно, еле-еле двигая рычагом управления, опустил корабль, и система заработала. Выдвинувшиеся сверла забурились в скалу и надежно прикрепили его к поверхности. Корабль начал медленно крениться, едва заметно вращаясь вместе с куском камня. Я машинально огляделся, проверяя, все ли закреплено, хотя в этом не было особой необходимости. Искусственная гравитация работала независимо от ориентации корабля в пространстве. Ее обеспечивали внутренние гравитационные генераторы, создающие постоянное поле с вектором, направленным к полу корабля, вне зависимости от внешних условий. Система основывалась на стационарных гравитационных проекторах, равномерно размещенных по всему корпусу, что гарантировало стабильное распределение силы тяжести. Положение корабля относительно астероида или его собственное вращение не влияли на работу системы, гравитационное поле оставалось неизменным. Теоретически я мог бы отключить систему, чтобы исключить любые риски, связанные с ее работой в условиях нестабильной динамики, однако предпочел оставить ее включенной. Существовала вероятность сбоев при повторной активации, особенно при ограниченном доступе к техническому обслуживанию. Пока система функционировала в штатном режиме, вмешиваться в ее работу не было смысла. Пройдя через шлюзовой отсек, активировал механизм открывания двери и сделал аккуратный прыжок, тут же по привычке окутываясь огнем, для корректировки движения. Спохватился, вспомнив, что недавно получилось летать с помощью воздуха, и попробовал применить новый метод. Воздушный взрыв, раздавшийся от генерации воздуха, тут же решившего моментально покинуть меня, разлетевшись в стороны, откинул меня на сотню метров в сторону. Что за хрень? Вырвалось у меня, как только я сумел остановить беспорядочное вращение. Попробовал еще раз, приготовившись к новому взрыву, и на этот раз выдал минимум возможного. Как я успел заметить, пока снова летел в сторону, создаваемый мною воздух начинал двигаться в разные стороны, стремясь заполнить пустоту. Стремительное расширение, возникающее при эффекте разлета, и создавало взрывную волну, запускающую меня в случайное место, так как воздух я создавал неравномерно, просто управляя процессом своим желанием. По всей видимости, огонь работал на другом принципе, скорее всего создавая плазму, потому что гореть в безвоздушном пространстве явно нечему. Но тогда возникал вопрос, откуда берется движущая сила. Продолжаемые аккуратные эксперименты натолкнули меня на мысль, что воздух все-таки можно использовать, только с ограничениями, формируя его в районе ладони и стоп, чтобы отталкивание происходило в нужную сторону. Аккуратно приземлившись на поверхность астероида, нашел взглядом, находящийся уже, наверное, в километре от меня корабль, призывно мигающий навигационными огнями, и заведя руки чуть назад за спину, попробовал выпустить концентрированный поток воздуха из ладоней. Переборщил, подытожил я, когда вновь остановился, перестав кувыркаться и собирать шлемом скальные выступы. Нужно слабее и аккуратнее. Раз в 100, эмпирически вывел я из собственных ощущений. Вообще опыт получался интересный, в первую очередь тем, что можно совмещать подход. Полет с помощью огня, вдобавок можно добавлять воздух, и получается двойное ускорение, которым можно разгоняться чуть ли не до бесконечности. Проблема, конечно, в том, чтобы потом суметь остановиться, именно для этого мне и нужен собственный космический корабль, чтобы за меня все делала техника, пока я с комфортом нахожусь внутри. Потому что, сколько бы мне потребовалось самостоятельно лететь до астероидного поля со станции? Месяц, два, ну пусть даже неделю, а потом еще думать, как тормозить, с высокой вероятностью рухнуть на поверхность газового гиганта. А я еще недостаточно прокачался, чтобы рискнуть сунуться на него. Так что без собственного космического корабля попутешествовать явно не выйдет, слишком уж я люблю комфорт. Еще немного потренировался, чтобы потом не влететь случайно головой в астероид, и полетел к кораблю. Теперь его было видно гораздо лучше, чем в ангаре. Там все-таки давили стены, не позволяя толком рассмотреть его, а тут и освещение хорошее от расположенного рядом газового гиганта, и места сколько влезет. Жаль, что не получится тебя скопировать. Окинул я взглядом звездолет, явно превышающий в своих габаритах доступные мне для сканирования размеры. Несмотря на то, что с точки зрения пиратов он являлся полным хламом, но тем не менее я на нем только что преодолел огромное по моим и по общечеловеческим меркам космическое пространство. Пара сотен таких здорово бы продвинули человеческую науку только за счет того, что в нем как раз используются древние и вполне повторимые технологии. Это как если бы перед пятикантропами внезапно оказалась модель электромобиля, причем разряженная. Многое бы они смогли понять в нем, за исключением того, что эта штука в теории способна ездить. Так и продвинутая версия космического корабля, очень сложная для понимания и обратного реверс-инжиниринга. Но размер, выходящий за доступный мне радиус, ставил пока крест на этой идее. Астероид за время, пока я тренировался в полетах, провернулся еще сильнее, корабль наклонился в сторону, удерживаемый только захватами, а я так вообще начал катиться по наклонной поверхности, и, плюнув на это, оттолкнулся ногами и прыгнул, тут же оказавшись в сотне метров от скалы. На всякий случай отметив в коммуникаторе место корабля и убедившись, что оно смещается вместе с астероидом на моей внутренней карте, не теряясь из виду, окутался огнем и полетел к ближайшему булыжнику. Настало время искать метеорит, наполненный дорогой рудой. Для первого раза выбрал небольшой камень, диаметром меньше 10 метров, чтобы полностью захватить его в свою зону сканирования. Врезался в него, вцепившись как клещ, приступил к работе. Ритм. Проведи анализ содержимого, выдай отчет с учетом рентабельности разработки. Низкое содержание руд. Преимущественно силикатные породы с минимальными включениями металлов. Основные элементы. Железо, никель, следы магния и алюминия. Редкие, тонкие жилы железной руды, не более 5 см в толщину. Экономически невыгоден для добычи, подходит только для научных исследований. Что-то не густо. Сдается мне, что такого барахла везде полно. Недовольно проговорил я и, отцепившись от него, полетел к следующему, чуть большему по размеру. Низкое содержание руд. Преимущественно силикатные породы с минимальными включениями металлов. Начал повторяться он. Основные элементы. Железо, никель, медь, следы кобальта. Несколько жил железоникелевого сплава толщиной до 10 см. Ограниченная полезность. Возможно, добыча с привлечением значительных инвестиций. Экономически не окупаем, подытожил он. Проводи анализ с учетом моих возможностей по добыче. Планирую точечную резку лазером, либо добычу ручным способом. Скорректировал я указания и направился к третьему астероиду. Тут я уже выбрал булыжник побольше, который пришлось облетать со всех сторон, попутно сканируя по частям. Конечно, его бы можно было развалить на несколько частей своим навыком, только боюсь, он бы разлетелся в стороны и мне бы потребовалось больше времени на анализ. Содержание руд умеренное с заметными залежами металлов. Основные элементы. Железо, никель, медь, кобальт. Многочисленные жилы железоникелевого сплава толщиной до 20 см. Редкие включения медных руд. В интерфейсе коммуникатора появилась трехмерная модель камня, в которой ярко-оранжевым были выделены проходящие сквозь булыжник нити сплавов. Уже чуть получше. Все еще не то, что я хотел, но с другой стороны, надо же с чего-то начинать. Одна из жил находилась неподалеку, практически выходя на поверхности перед подключением тяжелой артиллерии. Я решил попробовать самостоятельно добыть ее. В принципе, никаких проблем я не видел. У меня есть зашкаливающий параметр силы, есть уникальный топор с выступающим на обратной стороне кайлом, который может выступать лучше, чем самая дорогая кирка, и есть инвентарь, куда я могу сгружать как породу, так и добычу, сразу сортируя ее по ячейкам. Для начала, достал давно неиспользуемое альпинистское снаряжение. Одной рукой держась за выступающий камень, другой вбил колышек и зацепился за него, обвязавшись веревкой. В условиях космоса, конечно, приходилось учитывать невесомость и то, что после каждого удара меня пытается отбросить сила противодействия, но я справился, чуть запоздало подумав, что мог попробовать просто выплавить часть скалы, оказавшись внутри, а там было бы явно проще работать. С другой стороны, никто не мешает признавать свои ошибки, главное, вовремя исправлять их. Поэтому, приложил ладонь к камню, и под моим напором он начал плавиться, течь и тут же застывать снова, отдавая все тепло в окружающий космос. Усилил генерацию в десятки раз, и дело потихоньку пошло на лад. Одной рукой плавил породу, другой зачерпывал магму в инвентарь. Через пару минут у меня была готова небольшая пещерка внутри астероида, летящего вокруг газового гиганта где-то очень далеко от Земли. А вот дальше, пришлось на время превратиться в рудокопа. Первый же удар, нанесенный с половиной моей силы, позволил вбить обратную часть топора в камень чуть ли не по самый обух. Он вошел в породу, как горячий нож в масло. В принципе, неудивительно. Раз уж я могу рубить им корабельную броню, то что мне какой-то булыжник. Дернул топор на себя, и часть скалы просто взорвалась мелкими осколками, шрапнелью разлетевшихся вокруг. Они врезались друг в друга, в стены, в меня. Часть вылетела в космос, отправившись в самостоятельное путешествие, а оставшуюся часть пришлось ловить, чтобы она не мешала мне работать. Большой кусок, отколовшийся от стены, я выбросил наружу и ударил еще раз, ориентируясь на трехмерную карту. До жилы железоникелевого сплава было уже совсем недалеко, и мне хватило пары минут, чтобы добраться до нее, а затем я начал просто рубить породу вокруг, идя по ней вглубь камня, как по путеводной нити. Настолько сильно увлекся добычей, что опомнился только когда заурчало в животе от голода, и я, бросив взгляд на время, осознал, что ползаю тут уже несколько часов. Причем астероид теперь напоминает дырявый сыр по своей квинтэссенции, весь изрытый ходами и дырами. В условиях стесненности, невесомость уже не играла особой роли, и я специально делал узкие проходы, особенно учитывая, что мне даже не было необходимости размахиваться, чтобы вгрызаться в породу. В один из моментов я перешел на другой тип добычи, став вырубать камень лезвием. Моих сил хватало на то, чтобы просто давить на топор, упершись при этом спиной в стену, и я спокойно нарезал кубики, затем поддевал их лезвием, отчего они отламывались, и убирал в инвентарь. Жаль, конечно, что все еще не получалось управлять камнем, как почвой, так бы добыча была в сотни раз проще. Он бы просто, как земля, расступался в стороны, и я собирал бы ценную породу руками, не тратя много времени. Возможно, уровни на 20-м пангеокинеза все же получится научиться работать с более твердой породой, но есть и другие навыки, требующие развития, поэтому, раз получается справляться таким образом, то буду продолжать работать руками. В метеорите оставалось еще порядка 30% неразработанных мною жил, но мне, если честно, уже стало лень прокапываться к ним, тем более, и так прошло много времени, поэтому, приняв волевое решение, выполз из астероида, выбросил из инвентаря куски породы и на секунду замер, обнаружив в нем целую кучу трупов. Когда я спасал орка в локации, то, чтобы не воняло гниющим мясом, пособирал все, в том числе труп босса локации, и как-то забыл про них. Потом все завертелось, закрутилось, какие-то вечные проблемы, побег с ксенотопи, внезапные отношения с инопланетянкой, покупка собственного космического корабля, и у меня еле хватало времени только на то, чтобы по сигналу коммуникатора, каждые 6-12 часов добавлять новую единицу в характеристику или навык. Немного подумал и, пожав плечами, выбросил все лишнее вслед за осколками. Сдается мне, когда какие-нибудь добытчики наткнутся на целую кучу трупов, плавающих в астероидном поле, то очень сильно удивятся происходящему. Даже стало интересно, какие будут строить теории, особенно учитывая внешний вид монстров, по большей части похожих друг на друга как две капли воды. Добрался обратно до корабля, который как раз перевернулся нужной мне стороной, и, забравшись внутрь, провел процедуру отстыковки. Рабочая лошадка вздрогнула, отрываясь от астероида, и я, проложив курс к базе, включил автопилот. Мда, с кислородными фильтрами и правда беда. Чуть не закашлялся я от резкого привкуса химии в воздухе, как только деактивировал часть костюма. Если бы не универсальные легкие, позволяющие дышать любой газовой смесью, то, возможно, я бы уже потерял сознание и лежал сейчас в коме, медленно помирая. А так, через пару секунд организм привык, и я, пожав плечами, достал из инвентаря еду. Но, жить все-таки можно. Закинул ноги на приборную панель и, уставившись на звезды, принялся обедать, предвкушая момент того, как прилечу на станцию, сдам наработанную руду и резко разбогатею. Глава 12. Сколько? 300 кредитов за 11 тонн руды? Вырвалось у меня после цифр, озвученных приемщиком. Издеваетесь, что ли? Я как негр горбатился, добывая ее. Так, а ты сколько хотел? Железоникелевый сплав стоит копейки. Или ты думал, что тебе 100 тысяч за него отвалит? Его еще перерабатывать надо, так что ты либо сдавай, либо проваливай отсюда, не мешай работать. Вон очередь уже скопилась. Нагло соврал представитель компании, занимающийся скупкой руды, так как за мной никого не было. Вот же черт, пробурчал я себе под нос, все-таки соглашаясь на грабительские условия. Мне за пару боев больше кредитов отсыпали. Может, все же стоило делать карьеру на арене, а не заниматься добычей минералов? Я получил деньги и недовольно уставился на счет, всего 815 кредитов. Такими темпами я миллионером стану только в следующем столетии. Так, а что вообще ценится? Что искать то? Не отходя от места расчета, задал я вопрос приемщику. Что самое дорогое? Все из группы лантаноидов. Лантан, церий, неодим, празеодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий и три. Начал перечислять он материалы, которые считаются редкоземельными на Земле. Так они же в чистом виде не встречаются, возмущенно заявил я, вспоминая все, когда-либо прочитанное в интернете. Только в составе силикатных минералов, таких как моноцит или бастензит. Он с удивлением взглянул на меня, как на разбирающегося, и все же ответил. Ну вот, разбираешься же в вопросе. Так зачем дешевую руду притащил? Судя по объему, оборудование на корабле у тебя неплохое, раз добыл 11 тонн. И сканер мощный, и буровое оборудование хорошие. Очень чистая жила. Так искал бы то, что востребовано, а не тащил сюда всякий хлам. Я медленно выдохнул, успокаиваясь. Все равно, первый вылет я планировал сделать пробным, заодно узнав, как вообще все происходит после добычи, куда и кому сдается и главное, за какие деньги. Мне по-хорошему, даже не было особого смысла добывать такое огромное количество руды, потому что я планировал копировать целые куски, а затем разбивать их и перемешивать, получая просто ценную породу, чтобы не повторять ситуацию с идеально точными копиями золотых брусочков, из-за которых в свое время в Москве померло не меньше сотни бандитов. Но я просто так увлекся добычей, когда оно само шло мне в руки, что получилось 11 тонн. «Ладно», — произнес я, настраиваясь на решительный лад. «А места, где встречаются астероиды с высоким содержанием редкоземельных материалов, не подскажешь». Даже не став возвращаться в каюту, на сплошном кураже, снова пошел на корабль, провел стандартную процедуру вылета и направился в новую точку. За ее координаты пришлось отдать чертовому приемщику мои последние деньги, в том числе заработанные на сдаче руды, и сейчас у меня на счету красовался 0 кредитов. Чертовая пиявка высосала у меня все, что было за предоставление информации о нужном секторе в кольце газового гиганта с высоким процентным содержанием рентабельных к разработке астероидов. У меня не было денег, зато появилась отметка на карте, куда стоит слетать за добычей. Добравшись до места, уже по привычной схеме прикрепился к крупному астероиду и, вылетев наружу, начал рассматривать окружающие камни, подходя к выбору с научной точки зрения. Из того, что мне удалось выудить из памяти, из бесчисленного количества просмотренных на видеохостингах научно-популярных роликов, образовательных видео и прочитанных мельком материалов, получалось, что вообще существует три типа астероидов: углеродные, состоящие преимущественно из графита и сажи, и их, так уж сложилось в космосе, большинство; силикатные, состоящие из горной породы, и металлические, самые редкие. Но вот парадокс, уж с чем, а с металлом, несмотря на малое количество таких астероидов, в галактике проблем никаких нет. Они хоть и довольно редки, но в большинстве своем таких огромных размеров, что содержащийся в них металл по объему превышает таковой сразу в нескольких десятках, сотнях или тысячах планет вместе взятых, так что он практически не ценится в связи с переизбытком предложения. Там оплачивается не вес, а услуга доставки к станции переработки. Но меня интересуют как раз силикатные, потому что в них высокое содержание редкоземельных материалов, и так уж вышло, что они имеют ряд характерных особенностей, которые могут быть выявлены при визуальном наблюдении или спектроскопическом анализе. В принципе, у меня нет проблем ни с одним из этих вариантов. Визуально смотрю глазами, имея возможность подлетать практически вплотную к интересующему объекту, а коммуникатор заменяет спектроскопический анализ, вот только последний пункт занимает приличное количество времени, а я уже и так нахожусь тут больше недели, но все еще барахтаюсь внизу пищевой цепочки, хоть и обзавелся собственным космическим кораблем. Как я помнил, поверхность может выглядеть разным образом из-за наличия содержащихся в астероиде руд: темными или пятнистыми участками с преобладанием желтого и зеленого, если содержит моноцит и боснезит; светлыми или блестящими участками, если присутствуют ксенотим или циркон. Поэтому в первую очередь начал высматривать аномалии среди окружающей серости, благо света от висящего над головой газового гиганта хватало с запасом, и все вокруг было освещено холодным, голубоватым светом. «Ага, попался!» — радостно воскликнул я, наконец высмотрев небольшой булыжник, в пару метров в диаметре, на поверхности которого выделялось желтое пористое пятно. Врезался в него всем телом и, вцепившись так, словно боялся, что у меня его сейчас отнимут, запустил сканирование. Низкое содержание редкоземельных материалов, преимущественно силикатные породы с минимальными включениями металлов. Механический голос ритма прервал мои надежды. Основные элементы: железо, никель, следы магния и алюминия. Обнаружены включения моноцита, но в незначительных количествах. Жилы отсутствуют. Экономически невыгоден для добычи. Я вздохнул, разочарованно оглядывая булыжник. Желтое пористое пятно, которое так привлекло мое внимание, оказалось всего лишь выцветшим участком силикатной породы, слегка окрашенным оксидами железа. Поверхность: неровная, с пористой структурой. Цвет: серый с желтыми и коричневыми пятнами. Минералогический состав: оливин, пироксены, следы моноцита. Оттолкнулся от булыжника, некогда находившегося рядом с богатой породой, но, к сожалению, практически не содержащей ее, и оставив его дрейфовать в пустоте, снова начал высматривать аномалии среди серой, однообразной поверхности астероидного поля. «Еще один!» Уже не так радостно воскликнул я, заметив впереди новый объект. На этот раз это был астероид побольше, метров 5 в диаметре, с явно выраженными блестящими участками на поверхности, все как по учебнику. Я направился к нему, стараясь не упустить его из виду. Врезавшись в поверхность и вонзив пальцы в змеящиеся трещины, запустил сканирование, надеясь на лучшие. Обнаружены редкоземельные материалы. Наконец-то раздался обнадеживающий прогноз голосового помощника. Основные минералы. Боснезит, ксенотим. Концентрация редкоземельных элементов. Умеренная. Жилы отсутствуют, но обнаружены включения в силикатной матрице. Основные элементы. Церий, лантан, неодим, иттрий. Поверхность. Неровная, с блестящими и желто-зелеными участками. Цвет. Серый с яркими вкраплениями. Минералогический состав. Боснезит, ксенотим, оливин, пироксены. Продолжал выдавать информацию ритм. Рекомендация. Возможно, ограниченная добыча с использованием ручного инструмента. Экономическая целесообразность. Низкая, но допустимая для небольших объемов. Пусть это и не огромная чистая жила, но для начала, неплохо. Это именно что руда, добыв которую, я смогу скопировать большой ее объем, а потом просто дробить, получая однородную массу, из которой потом можно химическим способом выплавлять редкоземельные материалы. Понятно, что я не планирую этим заниматься, а собираюсь оптом сдавать руду скупщикам. В отличие от железоникелевого сплава, она стоила уже 1000 кредитов за тонну. Вдобавок, скопированная руда пригодится на Земле, там она вообще стоит миллиарды и в ней всегда есть необходимость. Небольшой размер астероида не позволял повторить прошлый опыт с созданием каверны внутри камня, поэтому пришлось исхитряться. Опять в дело пошли карабины, альпинистское оборудование и обвязки. Зато получилась довольно надежная конструкция, связавшая нас с астероидом в одно целое. Я вытащил из инвентаря топор и начал аккуратно вырубать куски породы, ориентируясь на желтые и зеленые вкрапления. Забавно, но приходилось прикладывать значительные усилия, чтобы не бить слишком сильно, потому что топор просто вяз внутри камня. Вот наконец начали сказываться проблемы усиленного тела. Удивительно, что я еще не начал ломать все вокруг, дергая и отрывая ручки дверей и ломая хрупкую технику. Видимо, все же подсознательно ограничиваю себя. Несмотря на отсутствие жил, редкоземельные элементы встречались достаточно часто, для того, чтобы оправдать мои усилия. Правда, их концентрация была низкой, и процентное содержание в породе будет не то, чтобы впечатляющим, но этого как минимум достаточно, чтобы получить в несколько раз больше кредитов, чем в прошлый раз. Да и копирование позволяло мне в дальнейшем получить любой интересующий меня объем. Вырубая цветные элементы, обычно размером с кулак, но чаще, все-таки меньше, убирал их в инвентарь, временами сканируя, когда возникали сомнения. Больше 20% добытого пришлось выкинуть, потому что там процентное содержание было чрезвычайно низким, и копировать такое, значит впустую тратить энергию. Закончил с первым астероидом, в итоге разобрав его на мелкие камушки и завис в пространстве, увлекаемый по орбите силой притяжения газового гиганта. Невероятные ураганы, бушующие на его поверхности, медленно, практически незаметно для глаза перемещались, закручивая огромные объемы материи, и я уставился на них в восхищении. Уже десятки раз смотрел на него, но все никак не мог полностью осознать и принять чувство того, что я лично, в своем собственном теле, пусть и под защитой брони, нахожусь на его орбите. До этого все воспринималось слегка приглушенно, в контексте постоянно происходящих вокруг событий, но монотонная работа руками позволила расслабиться, и меня наконец накрыло. Взлетел выше над плоскостью астероидного кольца и завис в космосе, осматривая окружение. Я, человек, ставший чем-то большим, личинка сверхсущества с потенциалом безграничного развития, но даже на этом уровне уже обладаю способностями, недоступным живым существам. Задумчиво вытянул руку вперед и сосредоточился. В пустоте начали появляться мельчайшие пылинки, слипающиеся воедино, и вскоре в руке появился шар, лично созданный мною из земли, созданный из пустоты. Вытянул вторую руку, и в ней сначала появилась вода, тут же замерзшая и превратившаяся в лед, но я слегка наклонил голову, уставился на нее, и она забурлила внутри, нагреваемая до 1000 градусов. Добавил внутрь пузырь воздуха, а затем свел руки вместе, соединяя четыре элемента. Уже когда я летел вдаль, кувыркаясь от получившегося взрыва, задумался, даже не пытаясь остановить вращение. Могу ли теперь называться человеком? По сути, я сейчас сотворил миниатюрное подобие Земли. Если масштабировать мои силы, а когда-нибудь до этого дойдет время только из-за факта моего саморазвития, то я смогу создать полноценную планету с нуля, создать основание, разогреть ядро, насытить поверхность водой и добавить воздух. Единственная проблема только с живыми существами, которые не поддаются копированию, но и тут можно обойти ограничения, принеся их извне. Да даже бомбардируя планету метеоритами, можно принести на нее микроорганизмы, которые в дальнейшем мутируют и создадут жизнь. Или просто купить в магазине те же самые дрожжи, пивные, хлебные или используемые для септика. Понятно, что им нужно будет долго эволюционировать, но сам факт того, что можно играть в Бога, здорово бил по сознанию. В общем, как оказалось после недолгого размышления, даже привнести жизнь несложно, а со временем думаю, что смогу и самостоятельно создать ее. Поймал себя на том, что медленно и пафосно вращаюсь вокруг своей оси, раскинув при этом руки и засмеялся. Да уж, впору свою секту собирать, чтобы поклонялась великому мне. Но шутки шутками, а даже нынешние возможности внушают мне легкий страх перед будущим. Куда меня приведет эта дорога и не перестану ли я быть человеком в процессе? Смогу ли остаться все тем же парнем, что и до этого? Буду ли получать удовольствие от вкуса еды, от красивых девушек или стану смотреть на всех как на насекомых? Просто даже если сравнить меня прошлого со мной нынешним, уже видна огромная разница. На одной стороне обычный парень, общающийся с девушками и прилежно отбывающий положенное время на работе, и на другой, висящая в космосе фигура, только что создавшая материю из ничего, с огромным кладбищем лично убитых разумных существ за спиной, сотни людей и тысячи инопланетян. Тут уже впору задумываться, насколько я остался тем забавным парнем, основной проблемой которого был выбор бара, в который можно сходить в пятничный вечер. И судя по месту, где я находился, получалось, что того Максима уже не существует. На грани видимости что-то блеснуло, отразив свет газового гиганта, и я, вырвавшись из медитативного состояния, полетел в ту сторону, напрягая взор и пытаясь увидеть, что привлекло мое внимание. По мере приближения, отсекал серые камни, пока наконец не заметил цель. Астероид неправильной формы, весь угловатый, с размером в диаметре около 15 метров. В отличие от окружающих соседей, его поверхность была покрыта десятками пятен, выдающихся на фоне общей серости, и одно, большое, было серебристого цвета, отражая свет как зеркало, что и позволило мне его заметить.